конечно, есть мусорный бак. Но терпеть макароны в доме более невозможно. Роется в бумагах за мусорным баком, достает плоскую картонную коробку, видимо, от набора SD, мельком цветная фотография Битлз. Ложкой брезгливо выгребает макароны из раковины, они плюхаются в коробку, закрывает коробку и выходит в застекленную дверь. Кстати сказать, на протяжении описанной сцены по радиоприемнику идет выпуск новостей. Голос диктора. В штате Нью-Йорк муниципальными органами здравоохранения проводится массовый эксперимент. Накануне Дня независимости каждый житель штата получит по почте опросный лист, где ему предлагалось стать добровольным донором для трансплантации здоровых органов реципиентам, которые могут быть жертвами различного рода аварий или тяжелых болезней. Современная медицинская практика шаг за шагом расширяет комплект органов, годных для пересадки. В настоящее время в него входят сердце, его клапаны, кровеносные сосуды, почки, гениталии, кожа, а также костная ткань, хрящ, сухожилия, роговица глаза и даже поджелудочная железа. Учеными США уже разрабатывается возможность замены некоторых зон коры головного мозга, ответственных за память, интеллект и положительные эмоции. Дело теперь только за человеколюбием доноров. Возвращаясь к эксперименту в штате Нью-Йорк, как распорядится каждый из его жителей судьбой своих органов на случай смерти? Музычка. Сцена четвертая. Заказ завтрака. Герой возвращается в кухню. Тщательно моет и вытирает руки. Порядок, наконец, восстановлен. Самое время его укрепить. Берет телефонную трубку, набирает номер. Автоответчик обслуживания. «Добрый день. Мы рады вас слышать. Вы позвонили по телефону 212-320-55-19, фирма P&P по приготовлению и рассылке пищи. Приветствует вас. Пожалуйста, сделайте ваш выбор. Если вы хотите заказать завтрак, скажите 1, ланч 2, бранч 3, обед 4, ужин 5. Герой. 1. Автоответчик обслуживания. Завтрак с яйцами, маслом и ветчиной. 1. Вегетарианский салат. 2. Рогалик и фрукты. 3. Герой. 3. Автоответчик обслуживания. Фрукты, долька дыни и 2 персика. 1. Половинка груши и 3 абрикоса. 2. Яблоко и банан. 3. Апельсин и долька арбуза – 4. Герой. 3. Автоответчик обслуживания. Рогалик. С джемом – 1. С маслом – 2. С маслом и джемом – 3. С ветчиной – 4. С маслом и ветчиной – 5. Просто рогалик – 6. Герой. 2. Автоответчик обслуживания. Содержание холестерина в сливочном масле. Обычное содержание 1, 1% 2, 0,5% 3, бесхолестероловое масло 4.